Пара страниц, вырванных из блокнота, и видеокассета. Много народу пальчики оставила. Двое. Руки маленькие. Две правые, две левые. Почти уверен, что все женские. Две женщины? Очевидно, одна пара ее. Криминалист, которого, кстати, звали Нильс Кранц, кивнул в сторону недвижного тела Лидии Граяускас. Эверт посмотрел на нее, потом на Кранца и на то, что тот держал в руках. «После отдашь мне?» Эверт показал на видеокассету. «Когда закончишь, конечно». «Да. Мне еще надо пару минут. Боеприпасы, пластид, видеокассета». Эверт Грэнс разглядывал ее истерзанную спину. «Чего же ты хотела на самом деле?» Внезапно кто-то его окликнул. Мужской голос раздался из коридора, где-то неподалеку от развороченной двери. «Эверт, слушаю. Поди-ка сюда». Грэнс узнал голос и обрадовался. Людвиг Эрфорс не успевал к ним, но все-таки заглянул. Он стоял рядом с тем, что прежде было человеком. То самое тело, которое она приказала вытащить в коридор, а затем взорвала, чтобы все поняли, насколько серьезны ее намерения. Эрфорс указал на оторванную руку, наклонился и поднял ее. «Посмотри-ка сюда, Эверт». «Это мертвец. Слушай, у меня нет времени на эти игры». «Да ты посмотри, какого хрена?» Я слышал, как тело разорвало на куски. «Понятное дело, теперь он мертвец». «Он и был мертвецом. Еще до того, как его взорвали. И лежал тут уже с неделю, не меньше». Эверт протянул руку и пощупал то, что Эрфорс вертел у него под носом. Оторванная рука была значительно холоднее, чем он ожидал. Он снова почувствовал, что его обвели вокруг пальца. Но почему? Этого он никак не мог взять в толк. «Да ты только посмотри, Эверт. Крови ни капли. Зато какой запах, чувствуешь? Понюхай. Да. Ну, на что похоже? Едкий какой-то. Вроде на горький миндаль». Попытался он описать запах. «Формалин. Его впрыскивают в мертвое тело, чтобы оно дольше хранилось. Формалин? Она взорвала мертвеца и выстрелила еще в одного. Заложники остались целы, а? Не глупая тетка. Только этот студент-медик Ларсон, который напал на нее, того она действительно подстрелила». Эрфорс еще секунду подержал руку, в которой уже неделю не было жизни, и осторожно положил ее обратно на пол. Эверт прошелся по коридору среди разбросанных кусков тела. Никакой крови, все тот же запах. Она взорвала труп. Она не стала убивать заложников. Значит, она хотела заполучить только одного. Бэнкта. Вот чего она хотела на самом деле. Он вернулся в морг, к мертвому голому Бэнкту и женщине, которая лежала рядом с ним, в слишком большом больничном халате. «Молчишь? Бэнкт, скажи что-нибудь». Он чуть не поскользнулся на крови, которая натекла из ее виска. Так значит, она его хотела заполучить. Чертова шлюха! Я ничего не понимаю. Он не услышал, как сзади к нему приблизился Нильс со словами: «Вот кассета, бери», протягивая ему запечатанный пакет. Нильс постучал по его плечу и повторил: «Пленка, Эверт, ты просил». Эверт Грэнс обернулся. «А, ну да, да. Спасибо. Что-нибудь еще нашли?» «Да нет. Как я и говорил, держали ее в руках двое, обе женщины. Граяускас и еще кто-то. И она лежала вместе с боеприпасами? Точно, в пакете из-под продуктов». Кранц повернулся и пошел работать дальше, но Грэнс его окликнул. «А тебе обратно ее отдать?» «Нет. Занеси в протокол и отправь в местный угрозыск». Грэнс увидел, как Нильс зашел в какое-то складское помещение и принялся осторожно снимать руками в белых перчатках колбаски бежевой массы, которую она налепила по краю двери. «Эверт?» Свен Сунквист сидел возле настенного телефона, который они сначала переключили только на входящие звонки.